Глава 17. Утро следующего дня далось мне нелегко. Во-первых, я не последовала рекомендации Фарлага и не сходила в лазарет. Попыталась залечить шишку на голове сама. Получилось, судя по результату, не очень хорошо. Во-вторых, мои прогулки босиком по каменным полам и долгое лежание в сгоревшем коттедже тоже имели свои последствия. Я проснулась сильно с соднящим горлом и ломотой в теле. Я знала, что было бы разумно все-таки зайти к докторам, взять хотя бы противопростудного снадобья. Но я всегда не любила докторов и предпочитала обращаться к ним только в самых крайних случаях. Начинающаяся простуда мною к таким случаям никогда не относилась, поэтому я просто выпила с утра больше горячего чая и добавила к своему заказу на завтра горячее молоко. Разговор, произошедший накануне, мало что изменил в наших с Реджиной отношениях. Но я впервые услышала от нее пожелание доброго утра, когда мы пересеклись в ванной. Я посчитала это добрым знаком. Зато случайная встреча с Аликом в коридоре добрых знаков в себе не несла. В понедельник у нас не было общих занятий, но обычно, если мы встречались в коридорах, он всегда улыбался и останавливался перекинуться со мной парой слов. А сегодня едва кивнул с довольно скорбным выражением лица. Мне пришлось самой остановить его и поблагодарить за туфли. «Не за что». Все с тем же мрачным видом отозвался он. «Я просто пошел тебя искать, когда ты не вернулась в зал. Нашел только туфли». Он избегал смотреть мне в глаза, и я не могла понять, в чем дело. Его так огорчил тот факт, что я не дала поцеловать себя после танца? «Алик, все в порядке?» Я решила спросить напрямик, чтобы не гадать. У меня в Лексе было не так много друзей, чтобы я могла себе позволить напряженные отношения с ним. «Да, просто...» Он все-таки посмотрел на меня. «Куда ты делась после разговора с моим отцом?» Как он и рекомендовал, пошла задать несколько вопросов ректору. «И до утра?» – задавала. Его вопрос прозвучал довольно резко. Меня словно ледяной водой окатило. А потом я поняла. Уж если Дорн был настолько взбешен отказом ректора меня отчислить, что натравил на меня пугало, то шанс распустить обо мне грязные слухи он тоже едва ли упустил бы. И тот факт, что я возвращалась к себе утром в бальном платье, мог быть истолкован только в одном ключе. А в совокупности с тем, что ректор встал на мою сторону в нашем конфликте, неприятная выходила картина. И особенно неприятно было то, что Алик так легко поверил в это. Хотя найденные посреди коридора туфли могли сыграть в этом свою роль. «На самом деле, мне не удалось их задать», — как можно спокойнее ответил я, стараясь не выглядеть виноватой. Мне ведь не в чем было себя винить. У ректора случился приступ. Ну, знаешь, его проклятие, все такое. Поскольку никого другого рядом не оказалось, пришлось помогать мне. Ты когда-нибудь видел его приступы? Алик мотнул головой, выражение его лица стало чуть веселее. Пару раз видел начало, но он быстро уходил. Или его уводили? Так вот, скажу я тебе, выглядит это ужасно. Как я понимаю, уже все говорят, что я провела ночь в его спальне. «Это действительно так. Я старалась не дать ему сгореть от жара, смешивала снадобье, делала холодные компрессы, а потом уснула». Теперь выражение лица у Алика стало виноватым. «Прости, мне следовало спросить у тебя, как все было, прежде чем верить тому, что болтает Дорн», — признал он. «Мне просто такое в голову не пришло. Он поэтому тебя не отчислил после жалобы Дорна?» «Да. Как оказалось, он умеет быть благодарным». «Я же говорил, что фарлаги достойные люди», — улыбнулся Алик. «Нам обоим уже было пора бежать по своим аудиториям, но он успел предложить. Может быть, после занятия выпьем чая? Расскажу тебе, что ты пропустил в субботу. И, может быть, ты тоже поделишься какими-нибудь новостями?» После занятия я собиралась к профессору Блэку, поэтому предложила встретиться чуть позже. Алик не возражал. Когда мы расставались, он улыбался мне, как и всегда. К сожалению, с остальными студентами я не могла решить проблему сплетен так же просто. Никто из них и не думал спрашивать мою версию событий. Я только ловила на себе многозначительные насмешливые взгляды, да слышала шепот и смешки за спиной. Я повторяла себе снова и снова, что меня это не должно волновать, но все равно было неприятно. Поэтому конца занятия я ждала с нетерпением. Только в конце последней лекции я поняла, что не знаю, где должна встретиться с ректором. «У него в кабинете?» «У апартаментов Блэка?» Вопрос этот решился довольно быстро. Ректор сам перехватил меня в коридоре. Улыбнулся, коротко поздоровался и велел идти за ним. Сегодня он был без мантии, просто в костюме. Выглядел, как всегда, немного помято и взъерошенно, как будто незадолго до этого спал прямо в одежде. Мне вдруг пришло в голову, что он может плохо спать по ночам и время от времени пытаться спать днем, например, в той же малой гостиной, где он принимал меня накануне. Это объяснило бы его внешний вид. Но я, конечно, не стала спрашивать. Профессор Блэк был очень удивлен нашим визитом, но удивлен скорее приятно. Тут же пригласил нас в гостиную и предложил чай. Он тоже недавно вернулся с занятий, потому что даже не успел снять мантию. На чай Фарлак согласился за нас обоих и сел не в кресло, а вместе со мной на диване. Мне не терпелось перейти к сути нашего визита, но он взглядом дал мне понять, чтобы я не торопилась, и начал разговор издалека. Какое-то время Фарлак расспрашивал Блэка о лекциях и студентах, потом ненавязчиво перешел к теме прошедшего бала. «Вы очень рано ушли», — заметил Блэк, посмотрев на ректора с сочувствием. «Быстро устали». «Да, вы же знаете, я не люблю суету». «И Делла вот быстро ушла», — огорченно добавил Блэк, переведя взгляд на меня. «Я надеялся, что она побудет дольше». «Меня зовут Тара», — машинально поправила я, неуверенно посмотрев на Фарлага. «Простите, старика», — смущенно рассмеялся Блэк. «Конечно, Тара. Но в субботу вы были так похожи на мою дочь». «Вот и я сказал Таре, что они похожи», — спокойно заметил Фарлак. «А она говорит, черты лица разные. Взгляните вы». Он выразительно посмотрел на меня, но я не сразу сообразила, что он предлагает мне показать Блэку портрет. Когда я его все-таки протянула, моя рука заметно дрожала. И судя по взгляду Фарлага, который тот на меня бросил, он это заметил. «О, древние боги, откуда у вас этот портрет?» Голос пожилого профессора тут же задрожал, глаза заблестели, когда он взглянул на изображение. «Моя девочка. Я начал забывать, какой красивой она выросла. Думал, ни одного такого портрета не сохранилось. Откуда он у вас?» Он вопросительно посмотрел на меня. А я не знала, что сказать и как сказать, чтобы не огорчить его еще больше. Фарлак пришел мне на помощь. «Этот портрет хранился у матери Тары. Это ее портрет. Ваша дочь не погибла в том пожаре». Профессор Блэк удивленно посмотрел на ректора, потом перевел взгляд на меня, моргнул. В одно мгновение его взгляд изменился, расфокусировался, остекленел. Только что перед нами был пожилой, возможно, немного забывчивый человек, а через секунду уже безумный старик, бормочущий себе под нос что-то вроде «Погибла». «Она погибла, девочка моя. Прости меня, доченька. Должен был, не смог. Она — огонь. Все забрал, и ее забрал. Их обеих». Он внезапно встал, подошел ко мне, шаркая ногами, и вдруг заулыбался, коснулся моего плеча. «Делла, девочка моя, ты пришла. Я знал, что ты вернешься ко мне». «Знал, что ты простишь меня и вернешься». Он явно хотел меня обнять, а я не знала, как реагировать. Подобное стремительное изменение меня напугало. И хотя его слова подтверждали, что моя мама была его дочерью, а он, следовательно, моим дедушкой, никаких родственных чувств у меня моментально не возникло. И снова Фарлак вмешался очень вовремя. Он встал, перехватил Блэка и мягко развернул его, приобняв за плечи. «Это не Делла, Саймон. Вы ошиблись?» «Нет». «А где же Делла?» — растерянно спросил профессор. От его огорченного тона у меня разрывалось сердце. «Деллы тут нет», — после недолгого колебания ответил Фарлак, мягко, но настойчиво подталкивая Блэка к выходу из гостиной. «Идемте, Саймон. Вам нужно прилечь». «Когда же она уже вернется? Я ее все жду, жду». В этот момент Фарлак вывел его из гостиной, и я, наконец, смогла вздохнуть. Грудь снова сдавливала железными обручами до боли, до дрожи в руках. Я точно не знала, сколько Фарлак отсутствовал. Все сидела на диване, глядя перед собой, но даже не замечала чашку с чаем, так и оставшуюся нетронутой. И когда ректор вернулся, я его тоже не заметила, до тех пор, пока он не сел рядом и не коснулся моего плеча. Испугалась? Я покачала головой. Обычно мне не нравились прикосновения чужих людей, но сейчас и в мыслях не было желания стряхнуть его руку. «Просто это очень грустно». Больное горло дало о себе знать именно сейчас. Мой голос прозвучал хрипло. «По крайней мере, вы получили подтверждение». Он сам убрал руку с моего плеча, и я даже испытала некоторые разочарования по этому поводу. «Это действительно отец вашей мамы. Ваш дедушка. Хорошо бы, конечно, понять, что произошло в ночь пожара, как она выжила, почему считается погибшей, почему сбежала против отца. Но мы попробуем узнать это так, чтобы больше не тревожить его, да?» Мой ответный взгляд, кажется, немного смутил его. Или просто сбил с толку. Уж не знаю, что было написано на моем лице. Но от его «мы» у меня перехватило дыхание. Такое забытое ощущение – быть с кем-то частью одного «мы». «Ты вся дрожишь», – мягко заметил Фарлак. Он никак не мог определиться с обращением ко мне. И этот факт внезапно вызвал у меня несколько неуместную улыбку. «Думаю, нам лучше уйти отсюда». Блэк какое-то время пробудет в прострации, а потом придет в себя. И лучше, чтобы никто и ничто не напоминало ему об этом разговоре. Я понимающе кивнула и поднялась с дивана. Мы вышли в коридор. Фарлак запер дверь и посмотрел на меня сочувственной улыбкой. «Вы плохо выглядите, Тара». У меня вырвался нервный смешок. «Вы умеете сказать девушке приятное». «Уверен, вы поняли, что я имею в виду. Я не хотел вас задеть». Я кивнула, да, в этот раз, в отличие от нашего первого разговора, он действительно сказал это не с целью обидеть. «Просто я не так себе все это представляла», призналась я чуть ли не шепотом. Мне было немного стыдно за свои чувства, но на поиски родственников меня толкнуло желание обрести какую-то опору в этой жизни, а профессор Блэк, при всей моей симпатии к нему, не мог стать опорой. «Понимаю. Чай вы пить не стали, может быть, хотите горячего шоколада?» Неожиданно предложил Фарлак. «Я слышал, что шоколад помогает девушкам от всех печалей, почти как алкоголь мужчинам. Для меня на кухне его делают по особому рецепту, уверен, вам понравится. И вы могли бы рассказать мне, как все это себе представляли». Я подумала про шоколадные конфеты, которыми он угощал меня накануне. Горячий шоколад сейчас казался мне восхитительной идеей, а перспектива пить его в компании ректора Фарлага казалась почему-то даже более чем восхитительной. Но я была вынуждена отказаться. «Простите, я уже договорилась о встрече с Аликом. Что-то изменилось в нем почти так же стремительно, как в профессоре Блэке. Взгляд подернулся коркой льда, даже поза как будто изменилась, хотя он все так же стоял рядом, засунув руки в карманы брюк». «Ну, конечно, Прайм». Голос тоже стал другим, таким же едким и колючим, как на собеседовании. «Что ж, в таком случае не смею вас больше задерживать, Роук». Он даже сделал два шага прочь, но потом вдруг остановился, развернулся и уставился на меня прожигающим насквозь взглядом. «Хотел бы предостеречь вас. Не обманывайтесь его вежливостью и демократичными взглядами. Такие, как Прэм, никогда не женятся на таких, как вы. Как бы вам потом не пришлось, подобно вашей матери, бежать из Лекса с никому не нужным ребенком под сердцем». И снова резко повернувшись, он стремительно зашагал прочь, оставив меня в полной растерянности. И с изрядной долей разочарования. Только совсем не в Алике Прайме.